Но недолго страдал Иоанн. Ему, как и прежде, в тонком сне явилась Богоматерь и тихо произнесла: «Будь отныне здрав». Раны исчезли, и признательный Иоанн остаток дней своих провел в изумительных подвигах созерцательной жизни и до такой степени просветился духом, что удостоился провидеть час и день своей кончины, умилительно простился с собравшиеся к нему братью и, заповедавши похоронить свое тело в архангельской созданной им церкви, с райской улыбкой на молитвенных устах отошел ко Господу. Эти рассказы, друзья мои, которые сами в себе носят печать истины, чрезвычайно для меня трогательны своей собственной силой. С меня очень довольна, если и ваше сердце при чтении этого письма забьется чувством святой признательности к Богоматери за ее к нам милость, и если вы порадуетесь ее материнской заботливости о судьбах и временного, и вечного спасения нашего. Поблагодарите же ее и помолитесь ей, потому что это всегда составляет лучшее украшение моих скромных земных желаний. Но поговоримте еще кое-что о Лавре. Здесь особенное мое внимание обратили на себя кипарисы, величаво красующиеся посреди монастырской площади. Предание говорит, что их садил сам преподобный Афанасий. Значит, 8 с лишком веков пронеслись уже над их курчавыми вершинами. Не менее того, меня занял цветник, расположенный на восточной конечности лавры. Пленительные его розаны во множестве развились уже своей жизнью и выдыхали из себя ароматный запах. 22 мая утром, после легкого завтрака, мы отправились по пути к Иверу, где имели намерение провести вечер и ночь у своих знакомых. Через 2 часа ходу от лавры мы достигли до живоносного источника, чудесно изведенного из треснувшей скалы силою Божественной Марии, о чем я уже говорил в настоящем письме. Источник быстр и шумен, вода в нем чрезвычайно холодна, кристаллически и неиссякая струится, и даже с целительными силами для всех, кто в простоте сердца и веры ищет от Пресвятой Девы Марии помощи в какой бы то ни было болезни. В память явления на этом месте святому Афанасию Божией Матери воздвигнута в честь ее небольшая церковь с неугасимой лампадою пред иконою, изображающую свершившееся здесь чудо. При пути устроена открытая галерея для отдыха пришельцев и поклонников, особенно в летнюю пору, когда жара бывает утомительна и едва выносима. По обычным поклонениям во храме мы живительными струями чудотворного ключа утоляли жажду, плескали с ним, как утки, некоторые, раздеваясь, становились под жолоб, через который шумно он скатывался в глубокую дебри, и в заключении согрели самовар и напились чаю. Галерея вся исписана именами бывших здесь поклонников, со значением их отчизны и времени посещения этого строгого по виду и дикой пустоте места. Неугасимую лампаду теплят здесь иноки соседней келии, живописно рисующиеся на незначительной высоте прибрежного холма. Близ живоносного ключа по пути в Ивер где-то уединенно стоит келья русского инока Филимона, у которого мне хотелось побывать, но, к сожалению, я не мог удовлетворить в настоящее время моему давнему любопытству, потому что мои товарищи, утомленные дорогою, торопились в Русик, особенно при донесшемся до нас слухе, что поклоннический корабль на днях отходит в Константинополь. Филимон, как мне рассказывали, человек чрезвычайно занимательный своим характером и образом странной своей жизни. Он крайне добр, приветлив и угостителен до излишества. Для всех и для каждого из прохожих у него отворена странноприимная дверь. Все, что есть за душою и в клете, открыто на столе в силу подвижнического законоположения в отношении странноприимства, И вдобавок к этим отличительным чертам его доброго характера, в нем в высшей степени развита любознательность, страсть к глубоким рассуждениям всякого рода, а тем более к догматическим, следствием чего по необходимости бывает жаркий спор его с гостями и желание оставить победу за собою. Он нигде не занял систематические образования. Трудолюбие его необыкновенно, сила исполинская, так что он один за пятерых отвечает в каких бы то ни было работах. Набожность его трогательна. Он любит молиться вслух, читает акафист Богоматери каждодневно нараспев, и часто слезы умилительного чувства сопровождают его молитвенные подвиги. При всем том, он не любит жить в обществе, а тем более в зависимости. Каких, подумаешь, нет людей у Бога? Жаль, что я не мог видеть в нынешнее мое странствие Филимона.